открывать глаза, чтобы снова увидеть изученный до мелочей серый каменный свод кельи. Это было сложнее всего. Не потому, что мне опротивило место проживания, или точнее сказать, заточение на неопределенный срок, возможно, до конца моих дней. Я был непритязателен, и монастырская келья, ровно как и монастырский быт, монастырская еда и монастырский устав, меня полностью устраивали. Предложи кто-то прямо сейчас оставить обитель в Эрфурте и перебраться куда-то ближе к центру, скажем, в Рим, я бы долго колебался, прежде чем принять решение. И не факт, что ответил бы согласием. Открывать глаза не хотелось совсем по другой причине. Видения, посылаемые Создателем, всегда оказались мне многократно реальнее настоящей жизни, и покидать их не хотелось. В них я точно знал, что являются орудием Господним, что дар, горящий во мне, служит не носящим тиары, а Творцу Мироздания. В бодрствовании же приходилось постоянно в этом себя убеждать. Читать Патер Ностер и укреплять «слаб человек», веру постом и молитвой. Но открывать глаза было нужно, чтобы записать видение, ведь в этом смысл моего служения, и сопоставить сегодняшние записи со всеми прочими предыдущими, найти взаимосвязи, повторяющиеся рисунки, образы, которые были мне посланы, и создать из них ключ, а им открыть дверь в будущий день, во все варианты будущего дня. Я поднялся с лавки, помолился, омыл лицо водой из глиняной чаши, и только после этого сел за крохотный столик, уместившийся в углу кельи. Открыл крышку ноутбука, и черное зеркало монитора отразило лицо. В глаза мне без выражения глядел рано постаревший мужчина. Не зная правды, а мне-то она была известна, 3 месяца до 30-летия, можно было предположить, что мужчине лет 50. Широкое лицо германца с резкими заостренными от усталости чертами. Гордый нос превратился в вороний клюв, яркие глаза в тусклые льдинки, а рот, раньше умевший улыбаться, был едва обозначен линией плотно сжатых губ. Тяжелый, плохо выбритый подбородок, доставшийся мне, Экхарту, от предков тевтонов, был последним оплотом прежнего молодого мужчины, который 5 лет назад узнал о своем предназначении. Королевская кровь. Кто мог предположить, что в роду обычных бюргеров, никогда рядом, даже с боевой аристократией не стоявшим, родится ребенок с королевской кровью. Да еще не с даром нести смерть и разрушение, а с более редким, пророческим. Вот и проглядели его, меня, псы Господни. Не отняли от материнской груди и не увезли воспитывать в один из секретных папских монастырей. «Спящий ген», — сказали они спустя 1/4 века, когда меня все же нашли и стали называть мастером. И все же заточили в тайные обители в ожидании смерти понтифика. А я ведь не скрывался. В той глуши, что я рос, в этом просто не было необходимости. Конечно, Экхарт, я, не демонстрировал возможностей дара, хотя и не понимал, что происходит. И почему мои сны полны видений, многие из которых затем сбываются, но был твердо уверен, что другим людям знать об этом не нужно. Времена ведьм давно прошли, но вряд ли сознание германских крестьян так уж сильно изменилось. 25 лет я жил почти обычной жизнью. У меня не было друзей. Им я предпочитал книги и сеть. Не было женщины. Возня с противоположным полом меня не привлекала и была даже отвратительна. Дневная жизнь, когда я помогал родителям-фермерам, и жизнь ночная, полная видений и близости Господа. А еще были утренние попытки разобраться в посылаемых образах, классифицировать их, отделить ложные от истинных, увидеть тонкую линию вероятности, скользящую между ними, подобно змее, прямо как сейчас. Только тогда, в прошлом, я многого не понимал. Пытался поставить свой дар на службу простым людям, искренне считая это своим предназначением. Видя варианты грядущего, я вмешивался в плоть времени и своей волей изменял предначертанное, не являя себя. Как тогда, когда пришлось напоить отца слабительным за ужином, чтобы утром тот не сел за руль машины, не поехал в город и не врезался в дерево, избегая столкновения с выбежавшим на дорогу мальчишкой. Сейчас все по-другому, но при этом так же. Я опять иду за хвостом змеи, но спасаю не одного человека, а целый мир. 5 долгих лет я вижу во сне варианты гибели миллионов людей. Как тут не состариться раньше времени? Но к работе. Метод бьет класс. Можно быть гением, но без систематизации упустить детали. Бог или дьявол скрывается в них. Это вопросы к богословам. А у меня другая работа.